В мастерской Вильяма Шпета ничего не изменилось, зато изменилось все вокруг. Лужайка перед домом заросла густой высокой травой, вдоль забора зеленела акация, а над крышей шумели тополя. Пахло природой, зеленью, волей. Этот запах пробивал всегдашнюю глиняно-скипидарно-масляную вонь мастерской. Шпет усадил Таню на знакомый ей продавленный диванчик. Танечка занялась закуской, сам хозяин отправился за магнитофоном, а Белозеров, откупорив бутылки, взялся за гитару. «Споем», — предложил он, перебирая струны. «Давай сегодня без меня, а? Не до песен что-то». «Понимаю». Помолчав, он добавил: «И берусь исправить положение». Он взял аккорд и запел: «Эх, Танюша, нам ли жить в печали?» Таня невольно улыбнулась. Первые полстакана хорошо легли, но уже принятые сегодня. Потом было еще и еще. Она смеялась, пела, что-то рассказывала, изображала в лицах, танцевала. Проснулась она от того, что прямо в лицо ей ударил солнечный луч. Таня отвернулась, но было поздно. Глаза раскрылись сами собой. Она увидела, что лежит на широкой кровати, а рядом, уставив в потолок усатое лицо, похрапывает Белозеров. «О, Господи!» — прошептала Таня. «И как ее угораздило? Что было вчера? То есть, чем закончилось, это понятно. Но почему так получилось?» Она осторожно выпростала ногу из-под ноги Белозерова, пошатываясь, встала и наткнулась на стол. На столе булькнул чайник. Страшно захотелось пить. Таня взяла чайник и, запрокинув голову, стала с наслаждением тянуть из горлышка прохладную кипяченую воду. «Привет», — сказал сзади Белозеров. «Ты так прекрасна!» Таня пискнула, выронила чайник, забежала за стол и присела. «Ты что?» — сказала она краснее. «Не смотри». «Не смотрю покорно», — сказал Белозеров. Вздохнул, отвернулся к стенке и добавил: «А жаль». Таня увидела на стуле свою одежку, откопала трусики, натянула, потом застегнула лифчик, влезла в брюки и джемперок, выпрямилась, одернула джемпер и сказала: «Теперь можно». Белозеров повернул к ней улыбающееся лицо. «Танечка», — начал он и замолчал, не зная, что еще сказать. Она молча ждала. Пауза затягивалась. Теперь уже начал краснеть Белозеров. В дверь постучали. «Да-да, войдите», — с облегчением воскликнули оба, посмотрели друг на друга и рассмеялись. В дверь просунулась кудлатая голова Шпета. «Не спите, голубки», — прохрипел он. «Вот и славненько, пошли пить чай с вареньем, а потом на озера». В мастерской на столе был накрыт чайный стол, баранки, вазочки с вареньем, вафли, конфеты. Посредине пыхтел самовар. «Прошу», — сказал Шпет, простирая руку к дивану, где уже сидела с чашкой в руках бледная, но веселая Анечка. «А похмелиться не предлагаю, сам этим делом не балуюсь, потому и не спился до сих пор». «Рассказывай», — махнула рукой Анечка. «А кто всего неделю назад у Томских?» «Это так, малозначительный эпизод», — прервал ее Шпет, опустив глаза, и тут же сменил тему. «Ладно, быстренько чаевничаем и по коням. Погодушка аховая, надо ловить момент». Купальник Таня одолжила у Анечки. Шпет отвез компанию на Шуваловское озеро, где они, погревшись немного на бережочке, с удовольствием выкупались в коричневой и мутной, но, по заверению Шпета, экологически чистой воде. Таню купание освежило чрезвычайно. Отплыв от берега шагов на 20, она закрыла глаза и на короткий миг вновь стала 15-летней девчонкой, плывущей по темной глади родного Хмелицкого озера. С берега ее окликнули, и иллюзия пропала. Но все равно на берег она вышла другим человеком. Серое царство Скривнуса утонуло в глубинах подсознания. Голубое, чуть запыленное небо летнего Питера улыбнулось ей. «Таня, Танечка!» Это говорил Белозеров, пристроившийся рядом, как только она прилегла на расстеленное пикейное одеяло. «Ты уж извини меня за вчерашнее. Ты не подумай только, что я, ну, воспользовался твоим состоянием. Я ведь и сам был бухой. Дальше некуда». «Да ладно тебе, Белозеров. Ну, было и было. Я ведь теперь женщина одинокая, свободная». Белозеров мгновенно вскинулся, перешел на привычный для себя тон. «Могу ли я считать ваши, сударыни, слова приглашением?» Таня медленно повернула голову, оглядела его лежащую фигуру с головы до ног. Он смело и чуть насмешливо смотрел ей в глаза. «А ты будешь себя хорошо вести?» Сережка Белозеров был актером средним, а человеком ветреным и пустоватым, но добродушным и совершенно безвредным. В компании он был намного интереснее, чем на экране, а на экране намного интереснее, чем в интимном общении. В последнем Таня убедилась, прожив с ним недельку-другую. Жили они у нее, потому что Белозеров, бросивший двух жен, оставил каждый по ребенку и по квартире. Сам ютился в восьмиметровой комнатушке при кухне огромной коммунальной квартиры на Пушкинской и приглашать туда Таню стеснялся. За это время Таня узнала его с новой и немного неожиданной стороны. Выяснилось, что этот фотоватый красавец-гусар в домашней обстановке более всего склонен сутками валяться на диване с каким угодно журнальчиком и смотреть по телевизору все подряд, особенно футбол. Хотя он давно жил холостяком, никаких хозяйственных навыков Таня за ним не заметила, разве что брюки погладить. Более того, выяснилось, что у Сережки хронический гастрит на грани перехода в язву, вызванный нерегулярным столовским питанием, и что ему требуется особая диета. У Тани эти нюансы ее нового друга никаких неприятных эмоций не вызывали, напротив. Она даже стосковалась по роли заботливой супруги, которую ей после Ваньки играть не доводилось. Рукастый Никита все делал сам. Помимо непрошибаемого добродушия, у Сережки имелась еще одна положительная черта, опять-таки неожиданная для Тани. Он умел молчать. Да, Иван бывало тоже замолкал и молчал неделями, но его молчание было туго-туго заряжено разными отрицательными эмоциями, обидой, раздраженностью, недовольством, скукой. Молчание Ивана означало протест. Молчание Белозерова, легкое, безмятежное, означало просто молчание, отсутствие весомого повода для сотрясения воздуха. Таня полюбилась сидеть с ним вечерами в одной комнате, заниматься чтением, шитьем или еще чем-то под тихий шумок телевизора и молчать. Предложение руки и сердца от него поступило на третий день совместного проживания. Таня восприняла его спокойно. «Сережка, милый», — сказала она, — «мне кажется, ты вбил себе в голову, что как порядочный человек обязан и все прочее. Только я не кисейная барышня, и мне не надо от тебя такой жертвы. Живем и живем. Надоест, разбежимся в разные стороны. К тому же ты не годишься в мужья, да и я вряд ли гожусь в жены». То ли ей показалось, то ли Белозеров действительно вздохнул с облегчением. Потом у него началась работа в новом фильме. Он стал приходить поздно или вовсе оставаться ночевать на Пушкинской, всякий раз ставя ее об этом в известность. Потом стал появляться через день, потом через два. Доброходка Ира, которая повадилась захаживать к Тане, то вместе с Анечкой и Любочкой, а то и одна, благо жила всего в двух остановках, не приминула поведать ей, что Белозерова видели целующимся с какой-то статисточкой в укромном уголке студийного коридора. Таня только пожала плечами. Лишь бы дурную болезнь не подцепила, а так не все ли равно. В начале августа явилась суровая комендантша и вручила Тане то, чего она давно уже ждала – предписание в месячный срок освободить служебную жилплощадь. Расписываясь в получении, Таня невольно поймала себя на мысли, вот если бы была не комендантша, а комендант, не старый к тому же. За ужином она рассказала об этом Белозерову. Может, поспрашает, нет ли у кого свободной комнатки на примете. Реакция его была неожиданной для Тани. «Нет проблем», — улыбаясь, сказал он. «Так уж вышло, что моя родная и любимая тетушка работает управдомом в старом квартале, где валом нежилого фонда и всяких там служебных помещений. Сейчас я позвоню ей, а послезавтра сходим, потолкуем. Завтра не могу, весь день у станка». Тетушка Белозерова, полная, несколько надменная дама, долго изучала Танин паспорт, трудовую книжку, которая... Она месяц назад забрала из института и по совету Белозерова захватила с собой. На студии трудовая книжка не требовалась, ее заменяла актерская карточка. Потом попросила Таню на минуточку выйти в коридор и о чем-то беседовала с племянником за закрытыми дверьми с табличкой «ЖЭК-17. Начальник». Таня посидела немного, потом встала, изучила план эвакуации здания при пожаре, инструкцию по начислению пени за неуплату. Наконец, дверь в кабинет тетушки приоткрылась. «Заходи», — сказал Белозеров. Голос его звучал весело, но несколько напряженно. «Присаживайтесь, Татьяна», — управдом заглянула в Танин паспорт. «Татьяна Валентиновна». «Мы тут посовещались и решили попробовать один вариант. Скажите, образование у вас какое?» «Среднеэкономическое», — мгновенно ответила Таня. «Там написано», — она показала на трудовую книжку. «Да-да, я помню. Видите ли, хозяйство у меня большое. По штатному расписанию я могу иметь двух бухгалтеров, а работает только один». «Но я», — начала Таня, — «погодите, дослушайте до конца. Екатерина Аркадьевна, это наш бухгалтер, вполне справляется с работой одна, но часто вынуждена работать сверхурочно, с перегрузкой, а я не имею возможности поощрить ее материально. Если, допустим, мы оформим вас на работу вторым бухгалтером, я смогу на законном основании бесплатно выделить вам комнату со служебной пропиской, а за это попрошу вас 2 раза в месяц приходить ко мне и расписываться в ведомости на получение зарплаты. Вас такой вариант устроил бы?» «Конечно», — сходу ответила Таня. «Только комнату бы надо посмотреть». «Хорошая комната, хорошая», — заверила ее управдом. «В трехкомнатной квартире. 7-й этаж, правда, последний. Но лестница с лифтом, а над вами сухой теплый чердак. Значит, если согласны, прошу завтра с утра ко мне с дипломом и трудовой. Заявление я вам продиктую. Все же мне бы хоть одним глазком глянуть». «Да, пожалуйста». Управдом залезла в ящик стола, пошуршала там, извлекла медный французский ключик с картонной бирочкой 42 и протянула Тане. «Дом 22. Это как выйдете отсюда, 3-й налево, по той стороне. Во двор зайдете, 2-я парадная слева. Садитесь в лифт до 6-го этажа, последнего, а потом еще на 0,5 этажа подниметесь. Квартира 42. Она одна на площадке, не ошибетесь. Это ключ от комнаты, а квартиру вам откроют и комнату покажут». «А вдруг нет никого?» — спросил Белозеров. «Там всегда кто-то есть», — ответила тетушка. «Это служебная квартира, там живут дворник и истопник с супругами». Таня вздрогнула. Управдом, заметив это, улыбнулась. «Да вы не бойтесь. Это люди особенные, молодые, интересные, вам там понравится. Только прошу вас, наша договоренность остается строго между нами. Для всех вы с завтрашнего дня бухгалтер ЖЭКа 17-го Ленинского района. Понятно? Понятно, вздохнула Таня. Тогда до завтра. Не опаздывайте. Я принимаю до 12. Спасибо, до свидания. Таня и Белозеров вышли на улицу и двинулись к дому 22. «Надо же, есть еще порох в пороховницах!» — прокряхтел Дмитрий Дормидонтович, натягивая трусы. Покончив с этим занятием, он облегченно вздохнул, сел в кресло и закурил. «А вот ты, матушка, того, совсем ослабла. Когда ты подо мной концы отдавать начала, я уж не знал, то ли за нитроглицерином бежать, то ли в неотложку звонить. Хорошо обошлось все». «Так ведь ты, Митенька, тяжеленький. Да и сколько лет уж этим делом не занималась. Отвыкла. Сегодня будто снова девственности лишилась», — проговорила накрытая одеялом по самую шею Марина Александровна. «А у меня будто по-другому было. Старые мы для таких игр, Мариночка, стали. Всякому овощу свое время. Представляешь, если бы Пашка мой нас застукал. Вот был бы конфуз. Порадовался бы за отца и только. Он ведь умница у тебя, не то что мой. Ты про мужа или про Ваньку?» «Про обоих», — она вздохнула. «Ладно, встаю я. Ты отвернись. Стесняешься?» «Стесняюсь, но не в том смысле. Противно тебе на меня глядеть будет. Ты, поди, меня другой запомнил, молодой, гладкой. Так что уж отвернись, ладно?» «Пойду чайник поставлю». Дмитрий Дормидонтович поднялся. «Ты тут прихорашивайся, если хочешь, ополоснись. И на кухню выходи. Почаевничаем, погутарим по душам, как когда-то». Он вновь вздохнул и вышел. Через 10 минут они сидели на кухне за чашками крепкого и ароматного индийского чая, привезенного с собой Мариной Александровной. «Ну, рассказывай», — сказал Дмитрий Дормидонтович. «Как живешь, можешь. С работой как?» «Я теперь по месткомовской линии определилась, заместитель председателя. Живая работа, интересная. Только без тебя там все не так. И стены чужие, и лица. Каждое утро на службу едешь, как на каторгу. Думаешь, скорее бы на пенсию. Еще 2,5 года осталось. Дотяну как-нибудь». «И что, другого ничего на примете нет?» «Да как тебе сказать? Захаров, это которого на твое место из Москвы прислали, знаю, сам рекомендовал. Чтобы завалящего не досталось», — прервал ее Дмитрий Дормидонтович. «Так вот, этот самый Захаров предлагает перейти в их новый санаторий главным администратором. Место хорошее, квартира служебная, климат божественный, Крым, Алупка. Как раз то, что Павлу моему доктора рекомендуют». «Ну, Захаров, канале! Это ж он от моих людей обком освобождает». Дмитрий Дормидонтович хлопнул себя по колену. «Ты сказала, врачи твоему Павлу рекомендуют?» «Что, плохо дело?» «Да не очень хорошо. Он, как на пенсию пошел, сразу хворать начал, особенно легкими. По ночам так дохает, что ни он, ни я заснуть не можем. Врачи говорят, силикоз и еще что-то, лекарств всяких навыписали. И климат, говорят, сменить желательно. Лучше всего сухие субтропики». «Так и поезжайте, чего тут думать?» «Да я бы и поехала, только вот...» Она замолчала, пряча глаза в чашку. «Да говори, чего там? Уж не из-за меня ли?» «Ну что ты, не из-за тебя, конечно. Упустили мы свой час, куда уж теперь-то, не догонишь. Мне за своим Павликом ходить надо. А за тобой твой Павлик походит, если что. Да и Лидка теперь на вас повисла. Все ходишь к ней?» «Хожу. сухо сказал Дмитрий Дормидонтович. «Ты про себя давай, не отвлекайся». «Я Ивана одного оставить боюсь. Он такой стал, такой. Это что-то ужасное. По неделям пропадает, вещи из дома таскает, на работу никто не берет. Совсем облик человеческий потерял. После больницы-то еще месяца два на страхе продержался, а потом так загудел, никакого с ним сладу нет. Разговаривать бесполезно. Пьяный не понимает ничего. С похмелья кается, плачет, на все соглашается, но это только до первого стакана. А если случается трезвым его застать, так либо отмалчивается и волком смотрит, либо орать начинает, что, мол, нечего его опекать и жить учить, что сам с усам и во всем не хуже нашего разбирается. Ни меня, ни отца вообще ни во что не ставит. От лечения отказывается. И пригрозить толком не получается. Говорю ему, вышлют тебя из города, как тунеядца. А он, никакой я не тунеядец. У меня трудовая книжка в Литфонде. Отец ему говорит, мы на тебя в суд подадим, что вещи у нас воруешь. А он, и рука поднимется собственного сына под статью подводить. Я уж изревелась вся. А все без толку. Совсем пропадает парень. А все это, Танька, проклятая. Ты про какую? Спросил, внимательно выслушав эту тираду, Дмитрий Дормидонтович. Про его жену или про Пашкину? А про обеих, запальчиво произнесла Марина Александровна. Одна, понимаешь, пока в своем рабоче-крестьянском звании обреталась, так облизывала муженька ненаглядного, пылинки сдувала, любо-дорого поглядеть было. А как из грязи в князи выбилась, так и знать его не желает, но своротит, хоть он пропадай совсем. Ну, тут правду сказать, он и сам напортачил выше головы, любая бы не выдержала. А вторая так-то вообще натешилась парнем, все соки высосала, споила, к наркотикам пристрастила и вышвырнула на помойку, будто он огрызок какой. «А ну-ка, брось!» — повелительно сказал Дмитрий Дормидонтович. Марина Александровна вздрогнула и замолчала. «Я за свою жизнь таких речей наслушался, во!» Он провел рукой поперек горла. «Как какое персональное дело с пьянкой-гулянкой связанное, обязательно выищется заступница, мамаша или супруга и начинает петь Лазаря. Все, мол, дружки виноваты, подружки, не с теми повелся, не на той женился, спаивают его бедненького, на разврат толкают, а сам он золото высшей пробы. Клейма ставить негде. Слушай, я пожил немало, многого навидался. Но чтобы кто-то кому-то насильно в глотку стакан вливал, не припомню такого. Он же у тебя взрослый мужик, в конце концов, не тряпка какая-нибудь». Вот именно, что тряпка, с горечью прервала его Марина Александровна. «Значит, так воспитала», — безжалостно отреагировал Дмитрий Дормидонтович. «Грудью перекормила. Сделала, понимаешь, маменькиного сыночка». «Так что же делать-то теперь?» — всхлипнув, спросила Марина Александровна. «Что делать?» «Прежде всего понять. Пока ты с ним нянькаешься, под юбку прячешь, носишься, как с писаной торбой, ничего хорошего не жди. Он сам должен понять, на шкуре своей прочувствовать, что никто отныне за ним блевотину подтирать не будет, что в ответе за себя он сам и никто другой. В общем, так, Мариночка, завтра же соглашайся на предложение Захарова. Съездите туда с Павлом, посмотрите. Хоть там и дают казенную квартиру, советую частный домик приглядеть, чтобы было где на пенсии век доживать. Объявление в обменный справочник дашь и здесь, и там, в Крыму. Дескать, меняю отличную четырехкомнатную на хороший дом в Алупке и любую однокомнатную в Ленинграде. Я твою квартиру знаю, на нее Дворец небольшой выменять можно. Выделишь Ваньке самое необходимое, ордерок в зубы и скатертью дорожка. А остальное в контейнер и на юга, к новой жизни. Поняла меня?» Он требовательно посмотрел на нее. «Да ведь он... погибнет он без меня». «Это он с тобой точно погибнет», — отрезал Дмитрий Дармидонтович. «А без тебя еще поглядим. Потеряет опору, начнет ее в себе искать. Бог даст, найдет». Марина Александровна беспомощно смотрела на него. «Давай, давай, действуй!» — привычно прикрикнул на нее Дмитрий Дармидонтович. «На будущее лето всей компанией к тебе приедем бока греть, чтобы все по высшему разряду было. Поняла, товарищ главный администратор?» «Поняла», — вздохнула Марина Александровна. «Только не сумею я так». «Сумеешь», — твердо сказал Дмитрий Дармидонтович, «потому что так надо».